Мы вышли на улицу. Там было удивительно здорово. Небо в звездах, роса на траве, трели ночных птиц. «Татьяна, скажи мне, это все правда, то, что он рассказал?» «Правда, Мишка». «Но это же совершенно невероятно». «Да, Мишка, мне тоже было очень трудно поверить. Но ты постарайся, у тебя получится, ты же фантаст». «Бред, Танюшка, это какой-то бред. И ты считаешь, что я должен на вас работать?» «Ты ничего не должен, дурачок. Просто я очень хочу, чтобы ты был с нами. И Тополь тоже хочет. Ты нам нужен. И не только потому, что ты двойник Сергея. Пойми, нас очень-очень мало. Но мы многое можем, когда мы вместе. Очень многое. Понимаешь, от нас зависит весь мир. Все люди в мире зависят от нас, понимаешь?» «Ни черта я не понимаю, ни черта. Кто вы такие, в конце концов? Можешь ты объяснить мне это просто в двух словах? Тополь вот не смог. Или не захотел». «В двух словах?» — задумалась Татьяна. «Нет, в двух не получится. Я попробую объяснить тебе словами Сергея, но их будет больше, чем два, ладно? Так вот, нашим миром реально управляют алчность и злоба. Но есть деньги и секретные службы. Деньги принадлежат по большей части людям нечестным и малообразованным. А в спецслужбах работают беспринципные, озверевшие и зачастую тупые. Меж тем, жизнь на планете теплится благодаря совсем другой и очень небольшой части человечества. Поэтам, целителям, философам, мастерам, проповедникам, самоотверженным героям, у которых нет ни денег, ни власти. Так вот, Сергей всегда мечтал соединить несоединимое, и он решил создать спецслужбу из поэтов и честных людей. Все, конечно, смеялись, а он ее создал. Так и возник 21 главк. Все, если коротко». «Ты это серьезно?» «Абсолютно серьезно». «Да вы же просто шизики. Я всегда догадывался, что этой страной управляют сумасшедшие. Но чтобы такие...» «Наверное», — спокойно согласилась Татьяна. «Наверное, мы психи. Правда, у нас десятки тысяч отборных бойцов по всему миру, тысячи специалистов-ученых и самая современная техника на вооружении. И президенты великих держав с нами советуются, прежде чем что-нибудь серьезное предпринять. А в остальном, по большому счету, мы и правду шизики». «Хватит, Танюшка, правда, хватит!» — взмолился я, чувствуя, как в голове снова зарождается боль. «Тополь был прав. На сегодня достаточно». Мы оба сели на лавочку под стеной дома, молча закурили и стали смотреть на звезды.